Все это произошло в мгновение ока. В этот миг в комнату ворвались телохранители, завязалась отчаянная борьба, зазвенели шпаги. Монранси кричал: «Держите бесноватого, а дофин, не убивайте его, ради бога, не убивайте!»